Из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Каждый человек может прийти к совершенству. Сказано мудрецами Торы. Каждый человек может стать, как Моше, наш учитель. Да покоится мир на нем, если пожелает утоншить свои поступки. Давай рассмотрим это великое изречение поближе, подетальнее. Смотрите письменный текст для текста на иврите. Сказано однозначно, каждый человек, другими словами, любой человек, независимо от его национально-религиозно-этнического происхождения или принадлежности, как еврей, так и любой человек из народов мира, его способности, врожденного таланта или предрасположительности к духовному. Далее сказано предельно ясно, как Моше, наш учитель. Посмотри на величие мудрецов Торы. Они не ставят Моше над человеком, делая из него идола. Боже, упаси! И не только не над великими из людей, но даже и не над самыми незначительными, неспособными, ущемленными. И они, безусловно, знали, почему это именно так, а не иначе. Но если душа Моше, в принципе, не отличается от остальных душ человеческих, то какой смысл самой возможности стать как Моше? И вот поэтому мудрецы добавляют, как Моше, Рабейну, наш учитель. Посмотрим на гематрию целого понятия силы души Моше Рабейн. Моше – наш учитель. Гематрия Моше – это 345. И гематрия учителя – 268. Всего 345 плюс 268 – равно 613. Теперь нам станет понятным сказанное мудрецами. Моше в результате своей индивидуальной духовной работы оделся во все 613 заповедей Торы и тем самым пришел в состояние совершенства, ведь все заповеди Торы для того только и даны, чтобы привести человека к совершенству, стать подобным по свойствам Творцу, одевающимся в заиранпин мира ацелут. Причем каждая заповедь совершенствует какой-то определенный орган, кли человека, которых у человека также 613. Как мы знаем, вся Тора – это становление заиранпина мира ацелут. Другими словами, душа Моше Рабейну оделась на заиранпин мира ацелут, вплоть до хохмы. Ведь заиранпин состоит сам по себе из 9 сферот, к которому затем бина добавляет кетер. Человек сам по себе, исполняя Тору, может достичь уровень Моше Рабейну. Это доступно каждому человеку. Мы к этому еще вернемся. И какое же условие необходимо для достижения этого великого уровня совершенства? Стать как Моше Рабейну. И здесь мудрецы Торы потрясают нас своей непредвзятостью, своей принадлежностью только истине, только самому Творцу и его творению. если только пожелает утончить свои поступки, дословно, свои дела. Неврожденный талант, например, еврейские корни, большая и умная голова, а просто должен страстно возжелать исправить свои поступки. А те вытекают однозначно из мыслей, желаний, устремлений, исходящих, в свою очередь, из осознания своего хисарона, недостач. Тем самым, приводя себя в совершенство. Но теперь у нас возникает вопрос. Почему же мудрецы Торы связывают приход в состояние совершенства одеяниями на 613 заповедей Торы, именно с Мойше, а не с Йешуа? Ведь, казалось бы, полнейшее совершенство невозможно без одеяния и накетер за Иеромпина, мира Ацелут. Почему же не сказано, каждый человек может стать как Йешуа, если пожелает утоньшить свои поступки? Ведь сам Мойше говорил народу: «После меня придет пророк, слушайте его и исполняйте то, что он вам повелит». Тора была дана человеку в этом мире, в его базовом состоянии, желание получать только ради получения, для преобразования этого желания в свойство отдачи. Можно одеться на заповеди Торы, исполняя ее, и вот тогда человек сможет подняться до уровня хохмы, получать от хохмы за Иеромпина мира Ацелут. На это указывает приставка «как», «как Мойше», но не обязательно «как сам Мойше». То есть, сам Мойше поднялся действительно до хохмы за Иеромпина мира Ацелут, включительно. Стал Меркава, колесницей, носителем силы этого духовного уровня. В то время как каждый человек может исправить свои дела до хохмы за Иеромпина всевозможных более низких уровней. Например, хохмы за Иеромпина мира Асия, мира Брия, или, скажем, хохмы за Иеромпина Тиферет, мира Ецера. Неважно. Главное – это привести себя в соответствии с хохмой за Иеромпина какого-либо уровня, чтобы стать, как Мойше, рабейн, и получить некое состояние совершенства. Тогда человек одевается на все 613 заповедей достигнутого им уровня. Вот поэтому и сказано, как Мойше рабейн. Но не сказано, как Йешуа, ведь одевание на 613 заповедей Торы – это одевание на Заир Анпин, не включая кетер. Ведь кетер спустила к Заир-Анпину бина, истинное свойство отдачи. Ведь как бы человек ни исправлял свои дела, как бы себя не совершенствовал даже до уровня, как Мойше рабейну, приобретенное им свойство отдачи остается относительным. Относительным по сравнению с истинным, абсолютным свойством отдачи Йешуа, которое для человека, даже Мойше, совершенно недостижимо. От силы Йешуа в человеке можно сделать только нечто напоминающее отдачу. Это отдача Йешуа, а не самого человека. Это отдача соединением себя, свой малхут изнутри с точкой бины. Резюме. Лишь после того, как человек одевается на уровень хохмы, на уровень Мойше рабейну, тогда лишь к нему может спуститься сияние уровня высшего кетера Йешуа, делая совершенство человека полным. И поэтому совершенство как Мойше рабейну – это совершенство, притягиваемое от Сына Человеческого. Только эту форму совершенства и может и должен достичь человек в нашем мире. Уровня же, как Йешуа, как сын Творца, в человеке не было, нет и быть не может. Ведь всегда до общего гмар-тикуна сохранится в каждом человеке, включая и Мойше, рабыню. Его своя зацинцумированная, затемненная желанием получать точка Малхут. А поэтому ни в коем случае не старайся подражать Йешуа, ведь из этого ничего путного у тебя не выйдет. Не выйдет ничего хорошего от любой формы подражания Йешуа и ни у кого, и ни у какого иного человека, пусть даже уверовавшего в Йешуа до смерти. А ты работай своими делами в каждом своем состоянии над приобретением уровня, как Мойше Рабейну. А затем иди лемала михадат, выше знания. Ведь сама Тора – это знание Творца, отдавая свою душу еще выше, общему, высшему кетеру, Йешуа, тем самым приходя в слияние с Творцом. Правильнее сказать, исходя из святого языка, сильнее в Творце. Слияние в Творце.